Глава 15. Руслан. Я проснулся от громкого стука. Нахмурившись, осмотрелся и понял, что нахожусь в доме Соколовской. Я уснул, засидевшись за ноутбуком. «Сын, ты там уснул? Собирайся, через 15 минут нужно быть в гостиной», произнес отец, тарабанивший все это время в дверь. «Хорошо, сейчас переоденусь и выйду». Посетило чувство дежавю. И тут меня осенило, что я уже видел это во сне. Неужели все повторится? Что за бред? С чего это я накинусь на девчонку с поцелуями? Приснится же такое. Покачал головой, невесело улыбаясь. Мы спустились в гостиную, расположенную в правом крыле. Я увидел женщину из сна, хозяйку дома. На самом деле она не особо походила на ту, что мне приснилось. Лишь та же строгость во взгляде. Высокая и подтянутая платиновая блондинка со стильной короткой стрижкой, на лице строгий макияж, облачена в черное коктейльное платье длиной чуть ниже колен и черные туфли на невысоком устойчивом каблуке. Рядом с ней девушка в зеленом платье со строгой высокой прической. Она стояла ко мне спиной, но я уже чувствовал, что это не Олеся. Когда хозяйка дома заметила наше появление, то тут же сказала что-то своей спутнице, и та сразу обернулась, засияв приветливой улыбкой. «Здравствуйте. Молодежь у нас отдыхает в левом крыле. Пойдемте, молодой человек, я вас провожу». Все так же улыбаясь, проговорила она. Я вопросительно посмотрел на отца, и когда он согласно кивнул, шагнул в сторону выхода. Женщина, убедившись, что я следую за ней, быстро пошла вперед. Минуя центральный холл, мы прошли в левое крыло здания, но здесь было тихо. И лишь преодолев большую часть пути, я услышал звуки современной музыки. В самом хвосте здания, в большом помещении, напоминавшем зимнюю оранжерею, был устроен праздник. Вокруг сновала незнакомая мне молодежь. Покрутив головой, я наткнулся на виновницу торжества. Она, как и обычно, была в обществе близнецов. На ней было темно-синее короткое платье, такие же синие туфли на высоком каблуке. Волосы, завитые в легкие волны, свободно спадали на плечи. Значит, сон не так уж много и исказил. Олеся действительно здесь, и это она, та самая внучка, состоятельной и влиятельной железной леди. Я застыл на мгновение, впитывая ее образ. Подняв руки над головой, она покачивалась в такт зажигательной мелодии. Сзади, слегка приобняв ее, с ней в унисон качался Вадим. А напротив, изящно изгибаясь, танцевала Диана. По периметру комнаты были расставлены столики с едой и напитками. Решив остаться пока незамеченным, я сел за один из них, чтобы понаблюдать за происходящим. Ее руки, качавшиеся над головой, поймал кудрявый брюнет, а она откинулась на него и посмотрела на возвышавшегося над ней высокого парня. Было видно, что ей весело и легко в его объятиях. Она улыбнулась ему, а он, склонившись, запечатлел на ее губах мимолетный поцелуй. Что за бред? Неужели я опоздал, и они уже стали парочкой? Она не может быть с ним. И чего я сижу, сложа руки, если могу пойти и отобрать ее? Хмурясь, рассуждал я. Подскочив с места, словно ужаленный, я быстрым шагом направился к неразлучной троице. Олеся меня заметила уже, когда я почти достиг цели. Она недоверчиво округлила глаза. Было видно, что не ожидала моего появления. «Привет! С прошедшим днем рождения!» – произнес я, приветливо улыбаясь. «Привет! Спасибо!» – сказала она. «И тебя!» – добавила позже. «Потанцуешь со мной?» – спросил, не собираясь терять время. Она неуверенно кивнула. Я протянул ей руку, и она вложила в нее свою ладонь. Притянув ее к себе, крепко обнял. Как раз в этот момент, будто по волшебству, заиграла медленная мелодия. Олеся положила ладони мне на плечи, ее длинные ресницы затрепетали, и она посмотрела мне в глаза. На ее щеках тут же появился румянец. Я его заметил даже в таком неясном, приглушенном свете. Бросил взгляд в сторону, но близнецов рядом не обнаружил. Они уже сидели за столиком, потягивая прохладительные напитки. Диана уткнулась в телефон, а Вадим сверлил меня недобрым взглядом. Я ухмыльнулся, увидев его реакцию, но он от этого только сильнее сжал челюсть, и желваки заиграли на его скулах. Не желая больше обращать на них внимания, я снова посмотрел на Олесю, слегка подрагивавшую в моих руках. «Ты очень красивая сегодня», — склонившись к ее уху, мягко проговорил я. Она резко вскинула голову, еще сильнее округляя глаза. Ее взгляд так и спрашивал, с чего вдруг такие перемены? «Прости меня», — ответил я ее говорящим глазам. «За что?» — неуверенно спросила она. «За все. Не знал, как ей сказать то, что чувствовал. Я был неправ в тот первый день». «А что изменилось сейчас?» — нахмурив брови, поинтересовалась она. «Мне захотелось разгладить эту складку между бровей». Я поднял руку и, слегка касаясь, провел в этом месте большим пальцем. Ее брови подпрыгнули вверх. «Сейчас изменилось все. Я все та же», — настаивала она, не понимая, к чему я клоню. «Да, это я уже другой», — скорее себе, чем ей, — тихо ответил. Она поджала губы, о чем-то задумавшись. Песня уже затихла, а мы все стояли посреди зала, ничего не замечая. «Всем привет! Меня зовут Кирилл. Сегодня я буду ведущим на вашем вечере», — заговорил бодрым голосом молодой парень, появившийся у импровизированной сцены рядом с пультом диджея. «Могу я попросить именинницу подойти ко мне?» Олеся встрепенулась, будто только сейчас поняла, что не должна стоять, обнявшись со мной. Она поспешила к ведущему, уплывая из моих объятий, а я так и остался посреди зала, глядя ей вслед. В груди что-то кольнуло. Почему-то стало больно от того, что она ушла. Что за бред со мной происходит? Почему я стал таким мягкотелым? Мне сложно было понять ту бурю чувств, бушевавшую внутри меня. Обычно там всегда был штиль. И вот... Подошел к ближайшему подоконнику и остался там, облокотившись на него. Ведущий вещал о красоте Олеси, о ее прекрасных качествах, и тут выяснилось, что она хорошо рисует, окончила художественную школу. Для меня это был неожиданный поворот. Я замечал, что она иногда что-то чертит в блокноте, но не думал, что это рисунки. Теперь мне до жути захотелось посмотреть, что же она там рисовала. Олеся смущалась, когда парень хвалил ее и просила этого не делать. И спустя некоторое время он все же решил внять ее просьбам и начал развлекать остальных присутствующих. А она поспешила сбежать с импровизированной сцены и направилась к друзьям. Вадим сразу поймал ее за руку и дернул на себя, отчего она приземлилась прямо к нему на колени. Я ожидал, что она возмутится, но Олеся лишь рассмеялась и осталась сидеть. Подавшись вперед, она что-то говорила Диане, а та согласно кивала. Схватив подругу за руку и чмокнув парня в щеку, Олеся направилась на выход из оранжереи. Проследив за ними взглядом, мазнул по толпе и наткнулся на внимательные глаза Вадима, буравящие меня. Снова ухмыльнулся и, спрятав руки в карманы, направился к нему. «Привет, что-то не так?» — спросил я, присаживаясь напротив. «Всего лишь хотел предупредить, чтобы ты держался от нее подальше», — недовольно проговорил парень. «Или что?» Он, насупившись, взглянул на меня, но так ничего и не ответил. Я растянул губы в довольной, однобокой ухмылке и откинулся на спинку стула. «Так вы встречаетесь?» — решил спросить прямо. «Тебя это не касается. Если бы не касалось, я бы и не спрашивал. Ну что ж, значит, буду считать, что нет», — произнес с удовольствием, наблюдая, как Вадим сжал кулаки, готовый разорвать меня. «Только попробуй к ней подойти», — сказал он сквозь сжатые зубы. «Да, ты прав. Я попробую. К тому же у нас скоро свидание. Забыл?» Все так же ухмыляясь, наслаждался его реакцией на мои слова. «Пошел ты!» — выплюнул он. «Да, пожалуй, пойду». Я встал и направился на выход, планируя там дождаться Олесю. У меня был к ней разговор. Как раз на выходе мы с ней чуть не столкнулись лбами. Она, уткнувшись носом мне в грудь, подняла глаза и часто заморгала. Диана протиснулась между нами и посмотрела на девушку. «Ты идешь?» Олеся, будто не расслышав ее, перевела взгляд с меня на подругу и только тогда кивнула. Мне нравилась ее реакция на мое присутствие. это значило, что я ей как минимум не безразличен. Улыбнулся, сделав такой вывод. «Постой, я хотел поговорить с тобой, если ты не против». Схватил ее за руку, когда она уже хотела уйти с подругой. «О чем?» – удивленно спросила она. «Узнаешь», – пожав плечами, ответил я и одарил красноречивым взглядом ее подругу. «Ладно, разговаривайте. Если что, зови». Нахмурив брови, Диана посмотрела на меня и ушла. «И о чем ты хотел поговорить?» – сложив руки на груди, спросила Олеся. «Сначала мне нужно знать, встречаешься ты с Вадимом или нет?» – начал с главного вопроса на сегодня. «А какое это имеет значение?» – уточнила она, не торопясь мне отвечать. «Большое. Как ты помнишь, у нас должно состояться свидание», – ответил, а она покраснела. «Мы не обозначали себя какими-то званиями», – пожав плечами, проговорила она. «Понятно. Тогда ты не могла бы дать мне свой номер, чтобы я смог тебя пригласить?» – уточнил я. «Хорошо, записывай». Она продиктовала мне цифры, и я довольно улыбнулся, зная, что смогу писать и звонить ей теперь в любое время. «Спасибо». Она кивнула и направилась уже обратно в зал, где толпа молодежи вовсю танцевала под модный трек. «Подожди», – остановил я ее. «Потанцуй со мной еще», – попросил, когда она обернулась. «Хорошо». Она кивнула и протянула мне руку. «Пошли». Я даже слегка опешил от такого жеста, но быстро пришел в себя и, мягко сжав ее ладошку, повел в самую гущу танцующих пар. Теперь музыка была быстрой, и Олеся, сразу поймав ритм, стала красиво танцевать. Я слегка замялся, ведь обычно не танцую, но, взяв за руку девушку, заставил ее крутнуться и прижал спиной к себе, двигаясь теперь с ней в унисон. Ладони мои покоились на ее талии, слегка задевая пальцами бедра. Она подняла руки, и я, оторвавшись от нее, закинул их себе через голову. Свои руки я вернул на талию, а ее теперь обнимали меня за шею. Тепло ее тела передавалось мне, эта близость наталкивала меня на неприличные мысли, но мне это нравилось. Нравилось, что она так близко, что доверяет мне, нравилось ощущать ее всем телом, касаться. Вдруг до покалывания в пальцах захотелось притянуть ее крепче и поцеловать. В какой-то момент она подняла голову и взглянула на меня. Ее губы были так близко, что я не стал себе отказывать в удовольствии. Я помнил наш поцелуй в темном пустынном коридоре. Он был пропитан злостью, горечью и какой-то безумной тягой. Теперь же я хотел другого. Ушли ненависть и злость. Казалось, что их и вовсе не было. Чуть подавшись вперед и вниз, я накрыл ее мягкие губы своими. Она сильнее обхватила мою шею, будто притягивая еще ближе. Другого поощрения и не нужно было. Мои губы неторопливо сминали ее, и она робко обхватила мою губу своими, разжигая во мне огонь.